Наконец Мария преодолела страх и медленно спустилась со стола. Мы поддерживали ее под руки. — А нога-то и не выросла, — разочарованно заявила Мария. Я засмеялся. — Нужно время. Все будет хорошо, поверь мне. Мария вдруг вспомнила о своей ноготе. — Позовите служанок, я одеться хочу. Платье надевать пока не стоит. Надень что-нибудь легкое и полежи сегодня в постели. Вечером я тебя осмотрю. Если все будет хорошо, завтра уже сможешь гулять. — С этим на ноге? — Увы, да. Вошедшие служанки надели на Марию нечто вроде ночной рубашки и увели ее под руки. Агулья развел руками. «Если бы я не видел собственными глазами, что кость перепилена, ни за что бы не поверил, что на такой ноге можно ходить. Что за чудесный аппарат и какова суть его действия? Я хоть и лекарь, но мало что понял». «Сеньор, придумал этот аппарат замечательный лекарь из Москвы, к сожалению, покойный ныне. А суть прибора проста. Если кость сломана или перепилена, как в нашем случае, ставится аппарат. Все это было наглядно видно. По мере того, как на месте перелома или перепила кости образуется костяная мозоль, гайки подкручиваются, расстояние между костями медленно увеличивается, и кость таким образом удлиняется. Удивительно! Я поражен и уязвлен! Я учился у лучших врачей Европы, гордился своими знаниями и опытом и считал, что во Флоренции мне нет равных в своем искусстве. И тут приезжает хирург, о котором в Европе даже не слышали, и, походя, начинает творить невиданные чудеса. Я преклоняюсь перед твоим мастерством и знаниями, сеньор. Говорю это без лести. И сегодня же отпишу об этом удивительном случае своему другу и коллеге в Геную. Может быть, и мне будет позволено посидеть с кувшином вина за вечерней трапезой с тобой? Ради бога, сеньор, ты только скрасишь своим присутствием мое пребывание здесь. Довольный Агулья удалился. Похоже, что я приобрел в его лице друга и коллегу. Придя в свою комнату, я снял пропотевшие вещи и позвал охранника. — Вещи постирать, а сам я хочу помыться. — Будет исполнено, сеньор. Вещи забрала служанка, а ко мне в комнату внесли огромный деревянный чан и наполнили его горячей водой. А не проще ли было отвезти меня в мыльню или в баню? Или дворцовая челядь получила указание меня без острой необходимости из комнаты не выпускать. Я понежился в горячей воде, служка потер губкой спину, подал простыню для обтирания, потом предложил натереть меня благовониями, отчего я отказался. Не жил с благовониями, нечего и привыкать, а то понравится, привыкну еще. Я полежал с полчасика в постели. Поднявшись, потребовал обед. По-моему, кухня во дворце работала беспрерывно, потому что горячие блюда были доставлены почти тотчас же. На двух подносах стояли фарфоровая чаша с рыбным супом, жареная рыба под соусом, салат, теплые лепешки. Ну, наконец-то дождался. Жареная на вертеле баранья печень, сок апельсина и кувшин превосходного вина. Не спеша, смакуя каждый кусочек, я съел все, но вина выпил только одну чашу. Еще неизвестно, не случится ли осложнение у Марии, и я должен иметь трезвую голову. Обед мой затянулся, и вскоре в дверь постучали охранники. Агулья пришел впускать. Агулья вошел в комнату, держа в руке большую плетеную корзину. Увидев стол с остатками пиршества, он огорчился. А я хотел угостить тебя домашней едой и прекрасным вином. — Так в чем дело, коллега, угощай. Пока Гулия выставляла из корзины на стол угощение, я поставил подносы с пустой посудой на подоконник. Коллега принес виноград, груши, лазанью, мясо в горшочках, вроде грузинских чанахов, пасту с соусом и, конечно же, вино. Целых 3 кувшина. «Это лучшее вино урожая прошлого года», — с гордостью сказала Гулия. «Мы сейчас проведаем Марию, а потом позволим себе немного выпить. Согласен?» «Конечно, конечно». С важным видом Агулия вышел из комнаты, следом за ним я. Охранник растерялся, но все же пошел за нами в отдалении. Мария лежала на кровати. Состояние ее не вызывало опасений, нога, конечно, болела, но терпимо. Обошлись без опия. Пожелав ей спокойной ночи, мы удалились. Ну, теперь можно и отведать ожидавшее нас угощение. Я отдал должное всем явствам, принесенным Агульей. Больше всего мне понравилось мясо в горшочках. Ароматное, нежное, со специями и перцем, ну просто класс! — У тебя хорошая кухарка, коллега. — Это не кухарка, жена постаралась. — Передавай ей мою благодарность. На кухне на мастер. Агулия расплылся в улыбке. — А теперь, Юлий, попробуй мое вино. Мы разлили напиток богов и выпили по чарке. Превосходное вино! В мое время такое продавалось очень дорого, по сногсшибательным ценам в элитных магазинах. Агулия свое вино вполовину разбавил водой, что часто делали коренные итальянцы. — Агулия, зачем вино водой портишь? У вина отличный вкус, великолепный аромат и долгое послевкусие. — Привычка, Юлий. Я стар, меня уже не переделаешь. Мы перешли на медицинские темы. Агулия активно расспрашивал, я отвечал. Коснулись объема операций. Что я могу делать, при каких болезнях, какие разновидности применяю, какой исход. Он засыпал меня массой вопросов. Так что, когда наступил вечер и на небе выступили звезды, я еле ворочал языком. Только не пойму, от разговоров или, может быть, от выпитого вина. Мы расстались почти друзьями, обнимаясь на прощание. Ночь я спал, как убитый, непробудным сном. Утром, едва продрав глаза и приведя себя в божеский вид, я первым делом направился к Марии. Оказалось, рано. Охрана и служанки меня не пустили. Синьора еще изволит почивать. Ну и бог с ними. Я вернулся к себе в комнату, заказал завтрак, опрокинул стаканчик вина, оставшегося в кувшине Агульи. Отличное легкое красное вино. Я уж от такого в России отвык. Все больше пива да самогон. Вино употреблял куда реже, да и то преимущественно немецкое. В дверь постучали. Охранник сунул голову в щель и известил, что Мария проснулась. Пройдя в спальню и поздоровавшись, я смотрел ногу. Небольшой отек и синяки вполне терпимо. — Нога болит? — капризно надула губки и захныкала девушка. — А ты не думай о боли, отвлекись. — А как? Книги надоели, служанок с их сплетнями слышать не хочу. Все об одном и том же. А расскажи мне о своей стране. Я уселся в удобное кресло-качалку из ивовых прутьев. — А что бы ты хотела услышать? — Все. Я в первый раз вижу человека из такой далекой, загадочной страны. Какая она, Московия? Ее черные глаза горели нетерпеливым ожиданием. И я стал рассказывать о зиме, о традициях русских людей, долго говорил, сам увлекшись. Ты любишь свою родину, Юлий, это чувствуется, — подметила Мария. — А как же ее не любить? Я там родился, я русский. — А правда, что у вас по улицам медведи бродят и их на ярмарках показывают, а еще люди столь дикие, что ходят в звериных шкурах? Я весело рассмеялся. Этот расхожий миф я слышал уже не в первый раз, и он благополучно доживет до моих дней. Но погляди на меня, Мария. Разве я похож на дикого варвара в звериной шкуре? Мария хихикнула. Пожалуй, нет. Если не знать, что ты русский, я бы и сказала, что ты итальянец. Откуда ты так хорошо знаешь мой язык? Бывал я раньше в этих краях. В Венеции и Неаполе, вот и выучил. Повезло тебе. Путешествовал по миру, города посмотрел. Ну, какие твои годы, у тебя еще все впереди. Ага, все так говорят, а годы проходят. Расскажи лучше мне о ваших женщинах, какие они. Я рассказал ей несколько легенд о красивой любви. На женщин это действует неотразимо.